Пойми меня правильно. Я ценю его заботу о нашей безопасности. Но, признаюсь, у меня начало возникать такое ощущение, что меня заточили в тюрьму. «Наша сегодняшняя свобода — всего лишь иллюзия», — сказала Мэдалин с кривой усмешкой. На козлах сидел Латимер, но он был не один. Рядом с ним пристроился Закари с пистолетом. Мэдалин и Бернис вызвали карету. Он был в доме и вызвался их сопровождать. «К нам как будто приставили вооруженного охранника, верно?» — подхватила Бернис. «И все-таки как хорошо опять оказаться на улице, даже в таком тумане». «Конечно. Жаль, что когда мы уходили из дома Артемиса, там не было мистера Леджета», — небрежно бронила Бернис. Мэдалин удивленно посмотрела на тетку. «Ты хотела бы, чтобы мистер Леджет поехал с нами?» «У нас с ним был очень интересный разговор, пока вы с мистером Хантом обыскивали дом Питни. Мы лучше узнали друг друга. Знаешь, этот господин много путешествовал». «В самом деле?» «Во время войны он какое-то время жил на континенте». Мэдалин была ошарашена таким поворотом разговора. «Да, я не знала. И что он там делал?» «Мистер Леджет весьма осторожно высказывался на эту тему, но я поняла, что он добывал сведения о системе снабжения наполеоновских войск. Его отчеты очень помогли лорду Веллингтону». «О боже! Мистер Леджет был военным разведчиком!» «Ну, напрямик он этого не сказал. А, впрочем, он и не мог этого сделать. Ведь он джентльмен, а джентльмены не говорят о таких вещах. Но он такой обаятельный, правда?» Мэдалин знала тетку всю свою жизнь, но еще никогда не видела у нее таких сияющих глаз. Она покашляла, чтобы скрыть свое ошеломление. «Конечно, очень обаятельный». «Ты хочешь сказать, для мужчины его возраста?» Мэдалин усмехнулась. «Зрелый, но энергичный, ты хочешь сказать?» К ее удивлению Берни слегка порозовела, потом задумчиво улыбнулась. «Безусловно», — подтвердила она. Карета остановилась, избавив Мэдалин от дальнейшего обсуждения многочисленных достоинств мистера Леджета. Дверца распахнулась, и Закари подал руку сначала Бернис, а потом Мэдалин, помогая им сойти на тротуар. На его лице читалось беспокойство. Он нехотя подвел их к одной двери маленькой аптеки. «Мы ненадолго», — сказал ему Бернис. «Можешь подождать нас на улице». «Хорошо, мам. Я буду стоять здесь на случай, если понадоблюсь». Мэдалин прошла вслед за Бернис в тускло освещенную аптеку миссис Мосс. Это заведение мало изменилось за те годы, что она его знала. Экзотические запахи благовоний и необычных пряностей вызвали в ней воспоминания детства. Ее отец, как и многие господа ванзагарцы, часто захаживал к миссис Мосс. Августа Мосс принадлежала к числу весьма немногих аптекарей, которые торговали ванзагарскими травами. «Добрый день, мисс Рид и миссис Деверидж. Как я рада вас видеть. Хозяйка — дородная, величавая женщина в широком фартуке, скрывающем большую часть платья, появилась из-за благоухающих прилавков. Давненько мы с вами не виделись, правда?» «Да, верно», — весело согласилась Бернис. «Дело в том, что мне понадобились кое-какие травы, и мы с Мэдалин решили к вам зайти». Миссис Мосс кивнула. «Отлично. Какие же травы вам нужны?» «Видите ли, в последнее время Мэдалин страдает от бессонницы». «Это очень огорчительно». Миссис Мосс тихо хмыкнула, выражая свое сочувствие и понимание. «Здоровый ночной сон невероятно важен для хорошего самочувствия и крепких нервов». «Вы совершенно правы». Берни с удовольствием села на свой любимый конек. «Я давала ей свои обычные микстуры, но они не помогли. Вот я и решила попробовать ванзагарские травы, с которыми я экспериментировала как-то один или два раза несколько лет назад. При сжигании они выделяют успокаивающее вещество, вызывающее сон. В вашем ассортименте, случайно, нет таких трав?» «Я знаю, о чем вы говорите. Это очень редкие травы. Я получаю их только два или три раза в году, но в данный момент у меня их нет». «О, Господи!» — пробормотала Бернис. «Какая жалость! В городе очень мало аптек, торгующих травами с ванзагары. Мы уже обошли все, но, увы. Вам надо было зайти ко мне 2 недели назад. Тогда у меня было много этих трав, Миссис Мосс обратила сожалеющий взгляд на пустую банку, стоявшую в конце прилавка.